Ты говоришь, пройдет и это. На свете было так всегда. Пройдет пора тепла и света, и вновь настанут холода. Ты говоришь, пройдет и это, но не могу поверить в ложь. Ты просто сам ушел от света, туда, где ночь и серый дождь. Не ищу, не грущу над свечою оплывшей. Я тебя отпущу, человек разлюбивший. На судьбу не ропщу, все забыла, простила. Я тебя отпущу, я тебя отпустила. Ты говоришь, пройдет и это. В твоих словах металл и лед. Ты говоришь, что песня спета. Но ведь и жизнь пройдет. Ты говоришь, а я не слышу. Еще жива моя любовь, и от нее еще завишу. Но все равно прощусь с тобой. Не ищу, не грущу над свечою оплывшей. Я тебя отпущу, человек разлюбивший. На судьбу не ропщу, все забыла, простила. Я тебя отпущу, я тебя отпустила. На судьбу не ропщу, все забыла. Я тебя отпустила. Я тебя отпущу. Я тебя отпустила. Спасибо! Еще одна премьера состоялась. Спасибо! Ух ты! Спасибо! Сразу не...